Сорочинская ярмарка. Глава первая. Мне нудно в хате жить, ой, вези ж меня из дому, где богатска грому, где гоптюют все девки, где гуляют порубки из старинной легенды. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землей, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. На нем ни облака, в поле ни речи, все как будто умерла. Вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш, небо, его чистое зеркало, река в зеленых гордо поднятых рамах, как полно сладострастия и неги малороссийское лето. Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа 30 будет тому назад, когда дорога верст за 10 до местечка Сорочинец кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемую вереницу чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою. Местами только какая-нибудь расписанная яркой миской или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на вазу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном. Одиноко в стороне тащился на истомленных валах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разную домашнюю поклажею, за которым брел в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах его хозяин. Ленивой рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший из длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является их красавицей к уроду и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных, особливо молодых парубков, брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж ни седые усы и неважная поступь его заставляли это делать. Стоило только поднять глаза немного вверх, чтобы увидеть причину такой почтительности. На вазу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами, поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов богатую корону покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее, все было ей чудно, ново, и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться? В первый раз на ярмарке. Девушка 18 лет, в первый раз на ярмарке. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, которую душою рад бы был отсделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он, вожжи своей старой кобылы, тащившейся за долгое служение теперь на продажу. Неугомонная супруга... Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой будто по горностаевому меху нашиты были хвостики красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки. Глазам наших путешественников начал уже открываться псел. Издали уже веяло прохладой, которая оказалась ощутительнее после томительного разрушающего жара. Сквозь темные светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравно, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темную, упавшую с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризом ее конца нет, она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами взъехал в это время на мост. И река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, вазы с горшками, мельницы — все прокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова «Ай да девчина!» поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголеватее прочих, в белые свитки, в серые шапки решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово. «Славная девчина», — продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. «Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вот впереди дьявол сидит». Хохт поднялся со всех сторон, но разряженной сожительнице медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие. Красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка. «Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он поскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт борду обжег!» «Вишь, как ругаются!» — сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий. «Язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова!» «Столетней!» — подхватила пожилая красавица. «Нечестивец! Пойди умойся наперед! Сорванец негодный! Я не видал твоей матери, но знаю, что дрянь! И отец дрянь, и тетка дрянь столетней! Что у него молоко еще на губах!» Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов уже невозможно было расслушать. Но парубок не хотел, кажется, кончить этим. Не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать. Весь новый ситцевый чипок забрызган был грязью, и хохт разгульных по весу удвоился с новою силой. Дородная щеголиха вскипела гневом, но воз отъехал в это время довольно далеко, и местью обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригороде к старому знакомому и куму, казаку Цибуле. Встреча с кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути. Глава вторая. «Що, Боже ты мій, Господи! Чого нема на той ярмарці? Колеса, скло, дьоготь, тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі. Так що хоч би в кишені було рублів із 30, то й тоді б не закупив усій ярмарки із малоросійської комедії. Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочит, гремит, шум, брань, мычанье, блеянье, рев — все сливается в один нестройный говор. Валы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа. Ни один крик не выговорится ясно, только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровой дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам, а между тем мысли его ворочались безостановочно около 10 мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около вазов с мукой и пшеницей. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ядками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные медные кресты и дукаты. Но и тут, однако, она находила себе много предметов для наблюдения. Ее смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли, как пьяный жид давал бабе киселя, как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками, как москаль, поглаживая одной рукой свою козлиную бороду, другую... Но вот почувствовала она, кто-то дернул ее зашитый рукав сорочки. Оглянулась... И парубок в белой свитке с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе. И чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею. «Не бойся, серденька, не бойся», — говорил он ей вполголоса, взявши ее руку, — «я ничего не скажу тебе худого». «Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого?» — подумала про себя красавица. «Только мне чудно. Верно, это лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится так, а силы не достает взять от него руку». Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негациантам, и приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негацианты о пшенице. Глава третья. «Чебать, швиньяки, парнище, на свете трохи есть таких, сивуху так, мов, брагу хлище!» Котляревской Энеида. «Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница?» — говорил человек с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестредевых запачканных дегтем и засаленных шароварах другому, в синий, местами уже с заплатами свитки и с огромную шишкой на лбу. «Да думать нечего тут. Я готов скинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку». «Кого ты, земляк, морочишь? Привоза ведь кроме нашего нет вовсе», — возразил человек в пестредевых шароварах. «Да говорить себе, что хотите», — думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негациантов, «а у меня 10 мешков есть в запасе». «То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько прок, сколько от голодного москаля», — значительно сказал человек с шишкой на лбу. «Какая чертовщина?» — подхватил человек в пестредевых шароварах. «Слышал ли ты, что поговаривают в народе?» — продолжал с шишкой на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи. «Ну? Ну, то-то ну! Заседатель, чтобы ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть тресни, ни зерна не спустишь». «Видишь ли ты тот старый развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою?» Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание. «В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни. и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера властной писарь проходил поздно вечером, только глядь, в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже. Того и жди, что опять покажется красная свитка. Что же это за красная свитка? Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом. Со страхом обратился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности. «Хе-хе-хе, земляк, да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хвеську. Да и то спасибо куму, бывшую дружку уже надоумил». Парубок заметил тот же час, что отец его любезный не слишком далек, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу. «Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя точно узнал». «Может, и узнал. Если хочешь, имя и прозвище, и всякую всячину расскажу. Тебя зовут Солопий Черевик». «Так, Солопий Черевик. А вглядись-ка хорошенько, не узнаешь ли меня?» «Нет, не познаю». «Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что черт их и припомнит всех. Жаль же, что ты не припомнишь Голопупинкова сына». «А ты будто Ахримов сын, а кто уж? Разве один только лысый дитько, если не он?» Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание. Наш Голопупинков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. «Ну, Солопий, вот как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе». «Что ж, Параска, — сказал Черевик, обратившись и смеясь к своей дочери, — может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того, чтобы и паслись на одной траве. Что, по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай Магарычу!» И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации, под ядкою у жидовки, усеянную многочисленной флотилией сулей, бутылей, фляжек всех родов и возрастов. «Эх, вот, за это люблю!» — говорил Черевик, немного подгулявший, и, видя, как нареченный зять его налил кружку величиною с полкварты и, немало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее вдребезги. «Что скажешь, Параск? Какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодец, тянет пенную!» И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадича и Миргорода, двух знаменитых городов Полтавской губернии, выглядывать получшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует. Глава четвертая. Хоть человеком не онее, тако лежинцы бачишь тее, так треба угодить и Котляревской. «Ну, жинка, а я нашел жениха дочке. Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать. Дурень, дурень, тебе верный на роду написано остаться таким. Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть. Хорош должен быть и жених там, думаю, оборваннейший из всех голодрапцев. Как бы не так, посмотрел бы ты, что там за парубок. Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху важно дует! Черт меня возьми вместе с тобою, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварты, не поморщившись. Ну так... Ему, если пьяница добродяг, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне. Я б дала ему знать. Что ж, Хиври, хоть бы и тот самый. Чем же он сорванец? Эй, чем же он сорванец? Ах ты, безмозглая башка, слышишь? Чем же он сорванец? Куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы? Ему хоть бы тут же перед его запасом пачканным в табачище носом, нанесли жинки его бесчестье, ему бы ножички не было. Все, однако же, я не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда, только разве что заклеил на миг образин твою навозом. Да ты, как я вижу, слова не дашь мне выговорить. А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего». Тут черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями. «Туда к черту! Вот тебе и свадьба!» — думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. «Придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что. Господи, боже мой, за что такая напасть на нас, грешных? И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил». Глава пятая. Нехилися и воронька ущети зелененький, не журися, казаченьку ущети молоденький. Малороссийская песня. Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, наглухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро. Угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла, наваленных кучами оконниц, горели. Зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные. Горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар отворившихся галушек разносился по утихавшим улицам. — О чем загорюнился Грицко? — вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. — Что ж, отдавай валы за 20! — Тебе бы все валы да валы. Вашему племени все бы корысть только. Поддеть да обмануть доброго человека. — Тьфу, дьявол! Да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту? — Нет, это не по-моему. Я держу свое слово, что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча черевика нет совести, видно, и на полшеляга. Сказал, да и назад. Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока. Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам. А спустишь валов за 20, если мы заставим черевика отдать нам Параску? В недоумении посмотрел на него Грицко. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное. Человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле — виселица. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный язвительной улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов, все это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем». Этот темно-коричневый кафтан, прикосновениях к которому, казалось, превратило бы его в пыль, длинные, валившиеся по плечам охлопьями черные волосы, башмаки, надетые на загорелые ноги, все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу. «Не за 20, а за 15 отдам, если не солжешь только», — отвечал парубок, не сводясь с него испытующих очей. «За 15! Ладно! Смотри ж, не забывай, за 15! Вот тебе и синица в задаток! Ну, а если солжешь, солгу, задаток твой! Ладно, ну, давай ж по рукам! Давай!» Глава 6. От беда, романы де, от теперь як насадить мені бебехів, та й вам, пане Хомо, не без лиха буде, из малороссийской комедии. «Сюда, Афанась Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимать ногу да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под вазы, чтоб москали на случай не подцепили чего». Так грозная сожительница черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора Поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, шумом обрушился в бурьян. «Вот беда! Не ушиблись ли вы? Не сломили ли еще божьей брони шеи?» — лепетала заботливая Хиврия. «Тсс! Ничего, ничего, любезнейшая Хаврония Никифорна!» — болезненно и шепотно произнес Попович, подымаясь на ноги, выключая только уязвление со стороны крапивы, сего змееподобного злака, по выражению покойного отца Протопопа. «Пойдемте же теперь в хату, там никого нет». «А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам болячка или сонечница пристала. Нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слыхала, что пан отцу перепало теперь немало всякой всячины». «Сущая безделица, Хаврония Никифорна, батюшка всего получил за весь пост мешков 15 ярового, проса мешка 4, книши и сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и 50 штук, яйца же большей частью протухлые». Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хаврония Никифорна, — продолжал Попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе. — Вот вам и приношение, Афанасий Иванович, — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофту. — Варенички, голубчики, пушки пшеничные, помпушки, товченечки. Бьюсь об заклад, если это сделано не хитрейшими руками из всего Еви народа, сказал Попович, принимая за товченечки и подвигая другой рукой варенички. Однако, Хаврония Никифорна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех помпушечек и галушечек. «Вот я и не знаю, какого вам еще кушнее хочется, Афанасий Иванович», — отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающую. «Разумеется, любви вашей, несравненная Хаврония Никифорна», — шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другой обнимая широкий стан ее. «Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иванович», — сказала Хиврия, стыдливо потупив глаза свои. «Чего доброго вы пожалуй, затеете еще целоваться. «Насчет этого я вам скажу, хоть бы и про себя», — продолжал Попович. «В бытность мою, примерно сказать, еще в бурсе, вот как теперь, помню». Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивре поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая. «Ну, Афанасий Иванович, мы попались с вами, народ стучит с куча, и мне почудился кумов голос». «Вареник». Остановился в горле Поповича. Глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой. «Полезайте сюда!» — кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была завалена разная домашняя рухлядь. Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски, а Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большей силою и нетерпением. Глава седьмая. «Та тут чудасия, мось паня!» из малороссийской комедии. На ярмарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образе свиньи, который беспрестанно наклонялся над вазами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора, и все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с ядкой у шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара». К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волосным писарем в развалившемся сарае. Так что к ночи все теснее жались друг к другу, спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои, а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостьми произвели сильный стук, так перепугавший нашу Хиварю. Кума уже немного поразобрала, это можно было видеть из того, что он два раза проехал своим возом по двору, пока мест нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруг нашего черевик сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты. — Что, кума? — вскричал вошедший кум. — Тебя все еще трясет, лихорадка? — Да, и не здоровится, — отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на накладенные под потолком доски. «А ну, жена, достань-ка там в вазу баклажку!» — говорил кум, приехавший с ним жене. «Мы черпнем ее с добрыми людьми. Проклятые бабы понапугали нас, так что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-бог, братцы, по пустякам проехали сюда!» — продолжал он, прихлебывая из глиняной кружки. «Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана! Что сатана? Плють ему на голову! Хоть бы сию же минуту вздумался ему стать вот здесь, например, передо мною, будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос!» «А чё ж ты вдруг побледнел весь?» — закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом. «Я? Господь с вами! Приснилось!» Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца. «Куда теперь ему бледнеть?» — подхватил другой. «Щеки у него расцвели, как мак. Теперь он не цибуля, а буряк. Или лучше сама красная свитка, которая так напугала людей». Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселее прежнего. Тут черевик наш, которого давно мучила красная свитка и не давала ни на минуту покою любопытному его духу, приступил к куму. — Скажи, будь ласк, кум, вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую свитку. — Кум, оно бы не годилось рассказывать на ночь. «Да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям?» При всем обратился он к гостям, которым, я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. «Ну, быть так, слушайте ж». Тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал. «Раз за какую вину, ей-богу, уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла». «Как ж, кум!» — прервал черевик. «Как же могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла? Что ж делать, кум? Выгнали. Да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты». Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, но и указали двери. От черту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать. Угнездился в том самом сарае, который ты видел, развалился под горою, и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым. И стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дел, что сидит в шинке. Тут опять строгий черевик прервал нашего рассказчика. — Бог знает, что ты говоришь, кум. Как можно, чтобы черта впустил кто-нибудь шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове. Вот тот и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял. Наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою чуть ли не в треть цены жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке. Заложил и говорит ему: «Смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год, береги ее». И пропал, как будто в воду. Жид рассмотрел хорошенько свитку. Сукно такое, что и в Миргороде не достанешь. А красный цвет горит, как огонь, так что не нагляделся бы. Вот жиду показалось скучно дожидать срока. Почесал себе пейски, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не 5 червонцев. А сроки жить и позабыл был совсем. Как вот раз под вечерок приходит какой-то человек. «Ну, жид, отдавай свитку мою!» Жид сначала было и не познал, а после, как разглядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал. «Какую свитку? У меня нет никакой свитки, я знать не знаю твоей свитки». Тот, глядь, и ушел. Только к вечеру, когда жид, заперши свою конуру и, пересчитавши по сундукам деньги, накинул на себя простыню и начал по-жидовски молиться Богу, слышит шорох, глядь, во всех окнах повыставляли свиные рыла. Тут в самом деле послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи. Все побледнели. Пот выступил на лице рассказчика. — Что, произнес в испуге черевик. «Ничего!» — отвечал кум, трясясь всем телом. «Ась!» — отозвался один из гостей. «Ты сказал? Нет! Кто же это хрюкнул? Бог знает, чего мы переполошились! Никого нет!» Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хиврия была ни жива, ни мертва. «Эх вы, бабы, бабы!» — произнесла она громко. «Вам ли казаковать и быть мужьями? Вам бы веретено в руки да посадить за гребень. Один кто-нибудь может, прости, Господи, под кем скамейка заскрипела, а все и метнулись, как полоумные». Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться. Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее. «Жид обмер. Однако ж свиньи на ногах длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили жида плетеными тройчатками, заставив его плясать повыше вот этого сволока. Жид в ноги признался во всем, только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал по дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке. Та привезла ее снова на сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась-дивилась и, наконец, смекнула, верно виною всему красная свитка. Недаром, надевая ее, чувствовала, что ее все давит что-то. Не думая, не гадая, долго бросила в огонь. Не горит бесовская одежда. Да это чертов подарок! Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень обрадовался, только масло никто и спрашивать не хочет. Эх, недобрые руки подкинули свитку, схватил топор и срубил ее в куски. Глядь, и лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год и как раз во время ярмарки черт с свиной личиной уходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава не достает ему. Люди с тех пор открещиваются от того места. И вот уже будет лет с десяток, как не было на нем ярмарки. Да нелегкая дернула теперь заседателя от... Другая половина слова замерла на устах рассказчика. Окно брякнуло шумом, стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «Что вы тут делаете, добрые люди?» Глава восьмая. Пиджав хвост, мов собака, мов Каин, затрусив всю весь, из носа потекла табака. Котляревской Энеида. Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень. Глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить. Разверстые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головой об перекладину. Доски посунулись, и Попович с громом и треском полетел на землю. «Ай-яй-яй!» — отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. «Спасайте!» — горланил другой, закрывшись тулупом. кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою. А черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативши на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и, как полоумный, бежал по улицам, не видя земли под собою. Одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом, в изнеможении готов уже был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним. Дух у него занялся. «Черт!» — кричал он без памяти, утрояя силы, и через минуту без чувств повалился на землю. «Черт! Черт!» — кричало вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги. Глава девятая. Ще спереду и так, а сзаду ей же ей на черта из простонародной сказки. «Слышь, Влас, — говорил, приподнявшись ночью, один из толпы спавшего на улице народа, — возле нас кто-то помянул черта. Мне-то какое дело? — проворчал, потягиваясь, лежавший возле него цыган. — Хоть бы и всех своих родичей помянул. Но ведь так закричал, как будто давит его. Мало чего человек не соврет, спросонья. Воля твоя, хоть посмотреть нужно. А выруби-ка огня». Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами труд и с каганцом в руках, обыкновенную малороссийскую светильню, состоящую из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу. «Стой! Здесь лежит что-то! Свети сюда!» Тут пристало к ним еще несколько человек. — Что лежит, Влас? — Так, как будто бы два человека. Один наверху, другой нанизу. Который из них, черт, уже не распознаю. — А кто наверху? — Баба. — Ну, вот это что и есть черт! Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу. — Баба взлезла на человека. — Ну, верно, баба это знает, как ездить, — говорил один из окружавшей толпы. — Смотрите, братцы, — говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове черевика. — Какую шапку надел на себя этот добрый молодец! — Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов. Солопия и его супругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган. Озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром в мраке непробудной ночи. Глава десятая. Цуртаби-пектаби сатанинские наваждения из малороссийской комедии. Свежесть утра веяла над пробудившимися сороченцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали, крик гусей и торговок понесся снова по всему табору, и страшные толки про красную свитку, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра. Зевая и потягиваясь, дремал черевик у кума под крытым соломою сараем между валов, мешков муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имел желания расстаться со своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище лени, благословенная печь его хаты или шинок дальней родственницы, находившейся не далее 10 шагов от его порога. — Вставай, вставай! — дребезжал на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку. Черевик вместо ответа надул щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою. «Сумасшедший!» — закричала она, уклоняясь от взмаха руки его, которую он чуть было не задел ее по лицу. Черевик поднялся, протер немного глаза и посмотрел вокруг. «Враг меня возьми, если мне, голубка, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи, от которых, как говорит хум, полн, полн тебе чепуху молоть! Ступай, веди скорее кобыл на продажу! Смех, право, людям! Приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продли!» «Как жинка!» — подхватил Солопий. «С нас ведь теперь смеяться будут. Ступай, ступай! С тебя и без того смеются!» «Ты видишь, что я еще не умывался!» — продолжал черевик, зевая и почесывая спину, и стараясь, между прочим, выиграть время для своей лени. «Вот не кстати пришла блажь быть чистоплотным. Когда это за тобой водилось? Вот, рушник, оботри свою маску!» Тут схватила она что-то свернутое в комок и с ужасом отбросила от себя. Это был красный обшлак свитки. «Ступай! Делай свое дело!» — повторила она, собравшись с духом своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги, и зубы колотились один об другой. «Будет продаж теперь!» — ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. «Недаром, когда избирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову, и валы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я, теперь не в понедельник мы выехали. Ну вот и зло все. Неугомонен и черт проклятый. Носил бы уже свитку без одного рукава. Так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь примерно я, черт, чего, брони Боже, стал бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями!» Тут философствование нашего черевика прервано было толстым и резким голосом. Пред ним стоял высокий цыган. «Что продаешь, добрый человек?» Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал с спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды: «Сам видишь, что продаю». «Ремешки?» — спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду. «Да, ремешки. Есть только кобыла похожа на ремешки». «Однако, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил». «Соломою?» Тут черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя. Но рука его с необыкновенной легкостью ударилась в подбородок. Глянул, в ней перерезанная узда и к узде привязанный, о ужас, волосы его поднялись горою, кусок красного рукава свитки. Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и быстрее молодого парубка пропал в толпе. Глава 11. «За мое жито, то мене и побито» — пословица. «Лови его! «Лови, лови его!» — кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками. «Вязать его! Это тот самый, который украл у доброго человека кобылу! Господь с вами, за что вы меня вяжете? Он же и спрашивает! А за что ты украл кобылу у приезжего мужика черевика? С ума спятили вы, хлопцы! Где видно, чтоб человек сам у себя крал что-нибудь? Старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобой по пятам гнался? Поневоль побежишь, когда станинская одежда... голубчик, обманывай других этим! Будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиной людей! Лови! Лови его!» — послышался крик на другом конце улицы. «Вот он! Вот беглец!» И глазам нашего черевика представился кум в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами. «Чудеса завелись, — говорил один из них. — Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора. Когда стали спрашивать, отчего бежал он, как полоумный, полез, — говорит, — в карман понюх табаку и вместо тавлинки вытащил кусок чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он, давай бог ноги! Да это из одного гнезда обе птицы! Вязать их обоих вместе!» Глава 12. «Чем люди добры, так вот и я провини вся. За що глузуете, — сказав наш небарак, — за що знушаетесь вы надо мною так? За що, — сказав та и попустив потеки, потеки гирких слиз, узявшийся за боки. Артемовский гулаг, пан та собака». «Может, ты в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь?» — спросил черевик, лежа связанный вместе с кумом под соломенную ядкой. «И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаной у матери, да и то еще, когда мне было 10 лет от роду! За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего, тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого крал. Но за что мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой, будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья. Горе нам, сиротам, бедным!» Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд. «Что с тобой, Солопий?» — сказал вошедший в это время Грицко. «Кто это связал тебя?» «А, Голопупенко! Голопупенко!» — закричал, обрадовавшись Солопий. «Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе! Эх, хват, вот бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль мал не с твою голову и хоть бы раз поморщился! Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?» «Вот как видишь, — продолжал черевик, обратясь к Грицку, — наказал бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек, ей-богу, рад был бы сделать все для тебя. Но что прикажешь, в старухе дьявол сидит». «Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя!» Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. «Зато и ты делай, как нужно, свадьбу! Да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака!» «Добре! О, добре!» — сказал Солопий, хлопнув руками. «Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху в москали увезли! Да что думать, годится или не годится так? Сегодня свадьбу, да и концы в воду!» «Смотришь, Солопий, через час я буду к тебе, а теперь ступай домой! Там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!» «Как? Разве кобыла нашлась?» «Нашлось!» Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицку. «Что, Грицко, худо мы сделали свое дело?» — сказал высокий цыган спешившемуся парубку. Валы ведь мои теперь. Твои, твои. Глава 13. Не бийся, Мотинка, не бийся, в червоне чобитки обуйся. Топчи вороги, пидноги, чтоб твои питкивки бриджали, чтоб твои вороги молчали. Свадебная песня. Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска одна, сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он?» — шептала она с каким-то выражением сомнения. «Ну что, если меня не выдадут? Если...» «Нет-нет, этого не будет. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Разве я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямство ты у меня достанет. Какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи! Как люб говорит он Парасю, голубку! Как пристала к нему белая свитка! Еще бы пояс поярче!» Пускаю же, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, — продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красной бумагой, купленное ею на ярмарке, и глядясь у него с тайным удовольствием. Как я встречусь тогда где-нибудь с нею, я ей ни за что не поклонюсь, хотя она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу. Скорее песок взойдет на камни, и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою. Да я и позабыла. Дай примерить очипок, хоть мачин, как-то он мне придется. Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собой вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых не зринулся недавно Попович, и полки, уставленные горшками. «Что я в самом деле, будто дитя!» — вскричала она, смеясь. «Боюсь ступить ногою!» И начала притопывать ногами все, чем далее смелее. Наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собой зеркало и напевая любимую свою песню. «Зелененькой барвиночку стелись не зенька, ах ты, милый чернобривый, присунься близенько, зелененький барвиночку стелись щенище, а ты, милый чернобривый, присунься еще ближче». Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего. Но когда же услышал знакомые звуки песни, жилки в нем зашевелились, гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть. «Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу. Ступайте же скорей, жених пришел!» При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову. Обеспеченный отец ее вспомнил, зачем пришел он. «Ну, дочка, пойдем скорее. Хиврия с радости, что я продал кобылу, побежала, — говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам, — побежала закупать себе плахты дерюк всяких. Так нужно до прихода ее все кончить». Не успела Параска переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, которая с кучей народа выжидал ее на улице. «Боже, благослови! — сказал черевик,